Ну, заум какая. Скучище, наверное. И как ты только такое можешь читать? Это вы зря. Они очень похожи на нас. Или мы на них. Не знаю, как правильнее. Только ты мне не выкай. Договорились? Не настолько уж я старше тебя. И чем же мы на них похожи? Своей трусливой готовностью спасаться бегством. В каждом из нас, русских людей, изначально, с рождения, сидит как бы вирус эмигрантства. Перед лицом катастрофы, случившейся в нашей стране, мы предпочитаем бежать, а не сражаться с нею. С кем? С катастрофой? Катастрофа — это проявление Божьего гнева, а с Богом сражаться бессмысленно, да и грешно. Все равно, даже если считать ту же самую революцию Божьим промыслом, выполняют его люди. А с людьми можно сражаться, и можно побеждать их. И вообще, ничего в этой жизни не предопределено, все зависит от нас самих. Ведь если бы за генералом Корниловым его знаменитый ледяной поход последовало не 4500 офицеров, а хотя бы 100 000, то от большевиков осталось бы только одно воспоминание. А ведь это был их прямой долг. И вся история человечества пошла бы по другому пути. Знаете? Знаешь. Да, извини. В этой книге есть один характерный эпизод. В Германии в 1918 году тоже произошла революция. Один из героев живет в Берлине, в пансионе. Народ там разный собрался, в основном иностранцы. Но был там и один немец, пожилой чиновник, недавно переведенный из Кенигсберга в Берлин. Так вот, когда на улицах началась стрельба, этот чиновник почистил свой револьвер, достал из нафталина свой старый обер-лейтенантский мундир и отправился к городской магистратуре защищать законную власть. Он был штатский человек, к тому же пожилой. А наш, русский, молодой человек 19 лет, отсиживался за границей, в то время как в его стране коммунисты устроили кровавый террор. Ну и что с ним случилось, с этим немцем? Он погиб, но коммунисты в Германии не прошли. Вот видишь, он погиб, а русский остался жить. Что лучше? Ну ладно, довольна об этом, ты умная девушка. Ты где учишься? Среди своих сокурсников я таких умных девочек не припоминаю, да и мальчиков, впрочем, тоже. Я нигде не учусь. Сегодня сдавала вступительный экзамен в автодорожный. В МАДИ? Почему? Это совсем не женский вуз. Ты что, интересуешься техникой? Это наш семейный бизнес. Мы так зарабатываем на жизнь. Я, можно сказать, выросла в автомастерской. Но подожди, подожди. Вот ты скажи, почему уже в наше время столько народу уехало из страны? Ведь это миллионы и миллионы. Человек ищет, где лучше. Марина взглянула на часы. Ого, уже без четверти 8. А как же такие понятия, как родина, патриотизм? Это всего лишь слова, которые придумывают одни люди для того, чтобы заставить других людей делать какие-то не очень приятные вещи. Марина поднялась со своего места, чтобы взглянуть через лобовое стекло на дорогу. Мы уже скоро приедем. Игорь, ты помнишь, где надо свернуть с шоссе? Отлично. На, держи гостевой пропуск. Марина задернула шторку, отделяющую кабину от грузового отсека, и уселась в кресло. Через несколько минут Форд стоял перед воротами коттеджного поселка. Охранник, лениво позевывая, с помятым со сна лицом, распахнул перед ними ворота, даже мельком не взглянув на пропуск на предъявителя, который из окна машины протягивал ему Игорь. Микроавтобус проехал по главной улице поселка и, свернув в проулок между участками, выехал на параллельную. Вахрушинский участок был самым дальним и двумя своими сторонами примыкал к лесу. Со стороны улицы участок был отгорожен невысоким забором из кованых прутьев с завитушками, стоящим на кирпичном основании высотой 0,5 метра и увитым побегами дикого винограда. Ближе к лесу стоял небольшой двухэтажный дом из желтого кирпича с коричневой черепичной крышей. От ворот к дому вела асфальтированная дорога шириной в одну машину, делавшая перед домом круг, внутри которого расположилась цветочная клумба. Пространство между забором и домом было умело и с любовью заполнено хвойными и лиственными деревьями и кустарниками, альпийскими горками и клумбами, садовыми скамейками и дорожками. Чувствовалась рука опытного дизайнера. Да и сейчас, видимо, кто-то очень тщательно ухаживает за этим маленьким парком. Слева от дома был виден теннисный корт, а справа какая-то стеклянная конструкция. То ли теплица, то ли укрытие для бассейна. Колосов нажал пару раз на клаксон, но из дома так никто и не вышел. Марина по-хозяйски прошла через запертую калитку на участок и, сдвинув запоры, толкнула наружу легкие ажурные створки ворот. Створки легко распахнулись, и транзит проехал к самому дому. Дверь дома была закрыта, но жалюзи на окнах первого этажа были подняты. Когда Марина подошла к крыльцу, все ее попутчики уже сгрудились на площадке перед входной дверью и, видимо, уже не один раз попробовали надавить на кнопку дверного звонка. «Марина, какого черта? Это ты нас притянула сюда, даже не удосужившись созвониться с человеком и договориться, чтобы он нас ждал дома». Игорь, пунцовый от злости и возмущения, тыкал пальцем в кнопки своего телефона. «Мой не работает, черт, попробуйте кто-нибудь набрать, номер я продиктую».